собранные в виде больших пушек, все еще собственностью королевского общества. Четвертое. Имеется ли портрет Говина Найта работы Бенджамина Вильсона в коллекции картин королевского общества? И так далее, и так далее. Максвелл изучает все детали кавендишевских опытов, изучает новые для себя названия, стремится точно воспроизвести опыты Кавендиша для практики, стажеров, для проверки, а может быть и для поиска новых явлений. Джеймс Клерк Максвелл, Вильяму Гарнету, Глен Лейр, 23 августа 1877. Последнее время я копировал Кавендиша по сопротивлению электролитов. Если найдется кто-нибудь, кто попробует хотя бы грубо померить сопротивление нескольких электролитов в дугообразных трубках, было бы интересно сопоставить эти измерения с результатами Кавендиша. Если профессор Лавинг в Кембридже, не могли бы вы попросить его подобрать для меня книгу по химии образца 1777 года, с тем, чтобы можно было найти эквиваленты и названия солей, использованных Кавендишем. Кавендиш был первым, кто открыл закон Ома, поскольку он в последовательной серии экспериментов нашел, что сопротивление в следующих степенях зависит от скорости 1,8, 1,3, 0,980 и заключил, что это первая степень. И все это с помощью физиологического гальванометра. И еще одна сенсация поджидала Максвелла при изучении проезжавших 100 лет без движения кавендишевских рукописей. Содержалась она в работах Кавендиша по развитию идей русского академика Эпинуса. Франц Ульрих Теодор Эпинус, немец, после смерти Рихмана, от удара молнии, занявший пост заведующего физическим кабинетом Российской академии наук, много натерпелся от заведующего химическим кабинетом Михаила Васильевича Ломоносова. И вполне справедливо, Эпинус был воспитателем Павла, много времени посвящал придворным обязанностям и запустил руководство кабинетом. Справедливо укорял Ломоносов Эпинуса, не смог тот содержать в должном порядке физический кабинет. Был Эпинус по складу ума своего теоретиком и, быть может, первым применил к исследованию электрических и магнитных явлений высшую математику. В 1759 году он выступил с трактатом «Опыт теории электричества и магнетизма», в котором глубоко и последовательно развивал теорию Франклина, теорию одного электричества, теорию электричества одного знака, распространив ее на магнитные явления. Эпинус прозорливо видел внутреннюю связь электрических и магнитных явлений. Для этого нужна была смелость. Но только смелости было бы недостаточно. Нужны были еще открытия о гальвании и вольты. Нужно было, чтобы под скальпелем затрепыхалась лапка лягушки, чтобы Вольта создал свой вольтов столб, чтобы Эрстед увидел колебания стрелки компаса. Смелость потребовалась тогда, когда она была подкреплена ранними открытиями, и проявить ее пришлось уже представителям иного века, Амперу, Фарадею и Максвеллу. Математика, впервые примененная Эпинусом к изучению электрических и магнитных явлений, привела его ко многим важнейшим выводам. Он заметил, что частицы, как электрической, так и магнитной жидкости, взаимодействуют между собой даже на значительном расстоянии, правда, ограниченном атмосферой магнита. Эпинус постулирует, что сила взаимодействия пропорциональна электрическим зарядам, и, исходя из всеобщей гармонии природы, уменьшается, как и ньютоновское взаимодействие гравитационных масс пропорционально квадрату расстояния, то есть предвосхищает закон Кулона. Однако Эпинус неправильно полагал, что электричество сосредоточено во всем объеме тела, а не на его поверхности. И это помешало ему высказать.